преодолей сомнения. В отношениях мы ссоримся и плачем, получаем и наносим душевные травмы. Даже если нам стал неприятен партнер, а любящее сердце покрылось ноющими, кровоточащими ранами, мы все равно не решались на расставание. Разве любовь, которую ты чувствуешь сейчас, — это действительно любовь? Или это привязанность к тому краткому мигу, когда ты была счастлива? Ты барахтаешься среди волн сожалений и тоски по тем блаженным временам, в которые хочешь вернуться, и даже получая раны, все равно продолжаешь отношения. Но разве то, что ты сейчас чувствуешь, — это любовь к человеку рядом с тобой? Может, ты тоскуешь по тому времени, когда ваша любовь была беззаветной, а воспоминания полны пылкой страсти между вами? Если так, то ты любишь не человека, находящегося рядом с тобой, а лишь отзвуки прошлого, созданные вместе воспоминания. В этом мире больше нет того, кого ты тогда любила и кто любил тебя, несмотря на то, что человек, стоящий перед тобой сейчас, как две капли воды похож на него. Если человек, которого ты любишь, не тот, кто стоит сейчас перед тобой, если он является лишь воспоминанием о любимом человеке, существующем только в твоем воображении, то эти отношения — любовь к человеку из прошлого, которого уже нет на свете. Если это приносит тебе душевные страдания, но ты все же колеблешься, не в силах решиться на расставание из-за сожалений о потраченном на эти отношения времени, ради собственного счастья прими решение расстаться. Несмотря на то, что внешне этот человек ничем не отличается от того, которого ты прежде любила и который любил тебя, его качество, суть и внутренний мир изменились, и сейчас ты любишь лишь собственную иллюзию. Эта иллюзия предстает перед тобой в образе улыбающегося тебе партнера, но это лишь заблуждение, что стоящий сейчас перед тобой человек — тот самый, кто когда-то переживал за тебя и был готов сделать все, что угодно. Душа того, кого ты любила, постепенно исчезает. Мужчина, которого ты сейчас видишь, уже не тот. Ты любишь лишь тень уже исчезнувшего человека, которого прежде любила. Теперь же нужно его отпустить. Он уже ушел от тебя. Ваши счастливые отношения подошли к концу, но ты все еще веришь, что до неузнаваемости изменившийся человек вернется. Сожалеешь об ушедшем времени и былой любви, с тоской вспоминаешь о тех временах, когда тебя так сильно любили. Ты получаешь душевные раны, но любишь и ждешь того, кто стал проявлять раздражительность в общении с тобой, кто в ответ на твои проявления любви в словах и в действии отвечал равнодушием, кто потерял интерес к твоим делам и заботам, и вместо того, чтобы, глядя тебе в глаза, провести время в разговорах, интересовался лишь твоим телом. Вспомни выражение лица, с которым любимый человек смотрел на тебя, как он поддерживал тебя в моменты тревоги, как, услышав твой рассказ, начинал смеяться, и вы оба хохотали. От одного лишь воспоминания об этих моментах на лице появляется улыбка. Теперь я понял, что люблю не человека, находящегося сейчас рядом со мной. Я люблю человека из моих воспоминаний, которого нет в реальности. До сих пор я любил лишь заблуждение, покрываясь душевными ранами. Я любил человека, причинившего мне боль, поэтому я страдал и мучился, рассыпаясь на мелкие кусочки. Защити себя от этих ран. Отбрось все иллюзии и заблуждения, которые ты любила. Научись беречь и любить себя, так сильно страдавшую все это время.